Мэтью отдернул голову, лезвие со стуком вошло в стену. Тогда он перехватил топорище, и началась борьба. Они с противницей вертели друг друга, мотали, натыкаясь на бочки. Их швыряло по всему погребу. Все слилось в одну кошмарную размытую полосу. Миссис Так легалась, била его по ногам, плевала в глазах и кусала за руки, а он пытался вырвать топор из ее железной хватки. Вдруг она со всей силы ударила Мэтью об стену. Взлетевшее колено угодило ему точно в пах. От боли перехватило дыхание, ноги подкосились, он сполз по стене. Женщина шагнула назад, чтобы было где размахнуться и вышибить ему мозги. Но он успел отползти в сторону чуть ли не на четвереньках и оказался в проходе, через который вышел раньше качан. В отчаянной попытке выиграть время и найти какое-нибудь оружие, Мэтью то ли побежал, то ли похромал туда, откуда падали такие жуткие тени от лампы. «Качан!» — кричала она, надрывая глотку. Мэтью знал, что она бежит за ним, неважно, придет качан или нет. Метнулся в комнату, упал на колени, и затуманенному болью взору предстала такая радость во всей красе. С потолочных балок, среди земляных стен, вместе с полудюжиной ламп свисали цепи. Каждая заканчивалась острым железным крюком в футах в пяти от пола. То, что висело на этих крюках, показалось сначала чудными морскими тварями, извлеченными из глубины рыбачьим неводом. Перевитые синие узлы, похожие на морских червей. Какая-то масса, как багровый скат. Акулы размером с кулак и веревки, свисающие с нее, как щупальца медузы. Два ведра, до краев полные кровью, стояли под деревянной колодой, покрытой смесью запекшейся крови с чем-то, что лучше бы не разглядывать. И пахло здесь морским запахом, отливом. На полу рядом с Мэтью оказались две босые ноги, отрубленные у щиколоток. Рядом — отделенная от тела голова старой русалки с белыми волосами. Глаза ее были полуоткрыты, будто она пробуждалась от сна, но серые губы крепко сжаты, чтобы не выдать какой-то тайны. Здесь почила с перцем вдова Форд. Дополнительная пряность в следующую партию колбас. Мэтью глядел на висящие внутренности, а они едва-едва покачивались. Расчетливая миссис Так использует тело целиком. Все органы, не только мясо. Наверное, и костный мозг тоже. Хотя ногтям в эту смесь попадать не следует, как и зубам. Голову, очевидно, вскрывают последние, извлекая мозг. Все в котел вместе со свининой. А когда колбасы готовы и завязаны, их несут в коптильню. Очень экономично и целесообразно. Мэтью боялся сойти с ума возле этого алтаря зла. С яростным визгом влетела в комнату миссис Так, занесла топор и глубоко всадила его в голову Мэтью. Точнее, в ту голову, которую он поднял с пола. Принадлежавшую вдове Форд, Мэтью выставил ее перед собой, чтобы уберечь от удара свою. Миссис Так, увидев, что разрубила не ту голову, попытался ее стряхнуть, но топор застрял прочно. Она бешено заколотила головой по полу, безрезультатно. С криком злости и досады она уперлась ногой, добавляя к горестной судьбе вдовы Форд еще и посмертное унижение. А пока миссис Так предавалась этому занятию, Мэтью подполз к одному из ведер и взял его в руки. Снова с трудом встал на ноги, преодолевая боль, и выплеснул содержимое женщине в лицо. Отплевываясь чужой кровью, вся вымазанная красным, миссис Так бросила топор и голову, в которой он застрял, отшатнулась назад, в коридор, подняла руки протереть глаза. Для надежности Мэтью ударил ее ведром наотмашь, но не успел. Ведро ударилось о стену, там, где только что была миссис Так. Мэтью знал, что она не сдалась. Еще он знал, что она пошла искать что-то другое, чем его убить. Оглядевшись, он увидел второй топор, прислоненный к колоде, этот с окровавленным лезвием. Инструмент кочана. Но куда к черту подевался сам качан? Мэтью услышал, как миссис Так зовет его, и в ее сорванном голосе звучала нота отчаяния. Она знала, как и Мэтью, что если качана до сих пор здесь нет, значит, он не придет. Мэтью поднял топор, повернул его острием к двери, скорчившись от боли в паху. Когда миссис Так вернулась, лицо ее казалось кровавой капающей маской. В обеих руках она сжимала по ножу из своей коллекции. «Я не хочу вас убивать», — сказал Мэтью, держа поднятый топор. Если миссис Так и боялась топора, то не показала этого. Она сделала выпад, чтобы заставить Мэтью отступить, но он держался. «Ты в могиле!» — шипела она, чертя ножами в воздухе. «В могиле, да, в могиле! И в могиле останешься!» Она не сводила с него глаз, дразня, заманивая, сделала два шага влево, потом вправо. «В могиле!» — повторила она. И бросилась. Думать времени не было, только реагировать. И целиться тоже не было времени. Мэтью просто ударил топором, когда миссис Так нацелилась полоснуть его одним ножом по лицу, другим по горлу. Раздался хруст. Миссис Так ухнула по-звериному, ее отбросило в сторону, она упала на мокрую красную землю. Заморгала глазами, расширенными от шока, а может быть и от немалой доли безумия. И попыталась снова встать, но левая рука уже вышла из повиновения.